День 25. Память святого священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. Сей святый Ферапонт был монахом. В сане епископа проходил служение на острове Кипре. Во время гонения, поднятого язычниками на христиан, он мужественно исповедал имя Господа Иисуса Христа и принял венец мученический. Честные мощи его первоначально почивали в Кипре, где источали всем чудодеяния. Но впоследствии были перенесены в Константинополь и по следующему поводу. Когда огоряне по пущению Божию опустошали за грехи наши все восточные страны, пленяя жителей их, то приблизились и к острову Кипру, намереваясь и с ним сделать то же, что они сделали с прочими странами восточными. В это время святый Ферапонт явился пономарю своей церкви и сказал ему: «Иди скорее, возьми мои мощи и неси их в Константинополь, так как враги креста Христова хотят прийти на этот остров и опустошить его. Скажи об этом и прочим христианам, дабы они могли уйти отсюда ранее нашествия огорянского». Тотчас же пономарь передал всем христианам о явлении святого и о его приказании. В скором времени христиане приготовились к путешествию на корабле. Приготовив новую раку, они положили в нее честные мощи святого Ферапонта и, взяв их с собою на корабль, отправились в путешествие. Когда путешественники проехали большую часть моря и уже приближались к Константинополю, внезапно поднялась великая буря на море. Все пришли в великий страх и смущение. Но в это время от раки с мощами начало исходить как бы некий тонкий пар, великое благоухание. Благоухание это не только наполнило весь корабль, но разлилось и по морю на три стадии кругом корабля. И тотчас буря утихла, как бы усмиряемый тем дивным и неизреченным благоуханием. Пономарь же, с любовью охранявший честные мощи святого священномученика, услышал голос, исходивший из раки и призывавший его к ней. Наконец все окружающие услышали этот голос, которым святый Ферапонт призвал к себе блюстителя мощей своих. Тогда все с ужасом и благоговением подступили к раке, дабы видеть мощи святого священномученика. Подойдя к раке, все увидали мира благовонное, исходившее от мощей священномученика и наполнившее всю раку. Христиане, находившиеся на корабле, почерпали то мира в стеклянные сосуды и помазывались им с верою для исцеления душ и тел своих. Доехав до Константинополя, христиане положили честные мощи священномученика Ферапонта в храме, построенном в честь и славу Пресвятой Богородицы. Все это произошло в царствовании Никифора. Спустя же некоторое время, по причине многих чудес, бывших от тех честных мощей, был выстроен христианами другой храм во имя святого священномученика Ферапонта. В этот храм и были перенесены честные мощи угодника Божия. Из числа многих чудес, сотворенных угодником Божиим Ферапонтом, лишь немногие записаны. Приведем сказание о некоторых из них. Некий муж, родом италиец, по имени Флорин, будучи мучим легионом нечистых духов, получил исцеление у мощей святого Ферапонта и возвратился к себе домой совершенно здоровым. Он говорил, что видел как бы некий тонкий пар, весьма благоуханный, исходивший от раки честных мощей. Благоухание этого не мог вынести легион бесовский, почему и бежал от него как бы кем гонимый. Анастасий, гражданин города Вексиния, долгое время имел иссохшую руку, которая висела на плече его, как мертвая. Но когда он пришел в храм святого священномученика Ферапонта в навечерие Богоявления Господня, то получил полное исцеление. Рука его окрепла и стала здоровой, как и другая. В присутствии всех Анастасий взял сосуд исцеленную рукою и наполнил его крещенскую водою. Все ведеты возблагодарили Бога, прославляемого во святом угоднике своем Ферапонте. Был еще один муж по имени Георгий, санном десятник, воин, по коварству дьявола. Лице его было обращено назад, и он был слеп на один глаз. Этот Георгий, помолившись у гроба мученика, получил скорое исцеление. Лицо его повернулось на старое место, и око прозрело, за что Георгий и воздал благодарение своему безмездному врачу. Один расслабленный по имени Федор был принесен в храм, построенный в честь святого мученика. Ему в сонном видении явился святый и подал хлеб и чашу с вином. Он же, взяв это во сне из рук святого, тотчас проснулся и почувствовал в себе силу. Встав с постели, он прославил Господа Иисуса Христа и его святого мученика, сказав: «О, как легко и скоро ты, святый Ферапонт, исцеляешь всякие недуги и болезни!» В храм святого мученика была принесена одна девочка, у которой еще со времени рождения срослись ноги, загнулись назад и приросли к ее спине. Но после того, как родители ее принесли святому Ферапонту усердную молитву, тотчас ноги приняли у девочки свое обычное положение. Они вытянулись и разделились, так что от роковицы, придя в возраст совершенный, ходила, славя и благодаря Бога. У одной женщины по имени Марии случилась на теле неисцелимая болезнь, называвшаяся раком. Тяжко страдая и уже отчаиваясь в выздоровлении, Мария поспешила с усердной молитвой ко гробу святого священномученика и получила здесь скорое и совершенное исцеление от своей болезни. Другая женщина, 7 лет страдавшая кровотечением, прибегла с горячей молитвой и верой к святому Ферапонту, и лишь только прикоснулась ко гробу его, тотчас остановилась кровь ее, и она в полном здравии возвратилась к себе домой. Еще одна женщина, страдавшая водянкой, придя к мощам святого Ферапонта, увидела в сонном видении святого мученика, помазавшего какую-то мазью больное место на теле ее. Проснувшись, она увидела, что из больного места ее истекло много гноя, после чего она почувствовала себя совершенно здоровой. Стефан Воин из полков армянских весьма страдал телом. Он был скорчен и пригнут к земле. Точно так же и другой воин по имени Федор страдал тем же недугом. Когда оба прибегли к помощи угодника Божия и принесли ему теплые молитвы, то получили полное исцеление. Один прокаженный, придя к гробу святого, очистился по молитвам его от проказы и воздал благодарение Богу. Некий философ, имевший у себя на груди опасный и весьма большой нарыв, когда пришел к гробу святого и задремал здесь, то увидел, что святый приложил пастырь к больному месту на его груди. Проснувшись от сна, он почувствовал значительное облегчение от своей болезни, а через день и совершенно исцелился от нее, за что и возблагодарил Бога. Многие другие недуги и болезни исцелялись помазанием мира, исходившего от честных мощей угодника Божия Ферапонта. Тем же миром бесы изгонялись из людей, умиравшие возвращались от смерти к жизни. И все это творилось молитвами святого священномученика Ферапонта по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава вечно. Аминь. В тот же день празднуется третье обретение честные главы святого Иоанна Крестителя. О сём событии смотри под 24 февраля. Примечание. Остров Кипр находился в северо-восточной части Средиземного моря, близ берегов Древней Финикии. Христианство было насаждено здесь святым апостолом Павлом в его первое благовестническое путешествие. Здесь, разумеется, гонение Диоклетиана. Царствовал с 284 года по 305 год. Время кончины святого Ферапонта определяется гонением Диоклетиана, смотри предыдущее примечание. День кончины его неизвестен. 25 мая есть, по всей вероятности, день перенесения мощей его в Константинополь. Храм Пресвятой Богородицы был построен в честь и славу иконы Божией Матери Елейной или Милостивой. Празднование в честь этой иконы Богоматери совершается в Православной Церкви 12 ноября. Император Никифор I царствовал с 802 года по 811 год. Перенесение честных мощей священномученика Ферапонта последовало в 806 году. Десятник, то есть начальник над десятью воинами.